Здравствуйте. У вас в наушниках «Я хочу, чтобы эта песня». Ежемесячный подкаст Крымской республиканской библиотеки для молодежи об отечественной ретро-музыке. У микрофона библиотекарь зала отраслевой литературы Ирина Левченко. Это выпуск номер 8, и сегодня мы поговорим о песне «Летела Гагара». В каждом звуке, который раздается в мире, слышен мерный ход времени. В каждом событии отражена его цикличность. Все остается неизменным и все-таки меняется, раз за разом начиная и раз за разом заканчивая. У каждого времени года свои предвестники, у каждого чувства свои признаки, у каждой перемены свои знаки, у каждого явления свои символы. Самые сладкие сны о весне снятся зимой. Они о будущем, о жизни, о радости пробуждения. В темное, холодное время года, как никогда ясно ощущаешь ценность жизни, остро желаешь ее движения, ее наполненности и ее тепла. Любовь к жизни — вот что дает нам силы пережить суровый период зимних колючих ночей и коротких стылых дней. Любовь к жизни и надежда на ее возвращение. Летела Гагара, летела Гагара на вешней заре. Летела Гагара с морского утеса над тундрой сырой. А там на болотах брусника цвела. Летела Гагара, кричала Гагара, махала крылом. Летела Гагара над мохом зеленым, над синей водой. Дымились болота на теплой заре. Дымились болота, туманились травы, брусника цвела. Кричала Гагара, кричала Гагара над крышей моей. Кричала Гагара, что солнце проснулось, что море поет, что солнце проснулось, что месяц гуляет, как юный олень, что месяц гуляет, что море. Почему песни 50-х в СССР – это песни, наполненные картинами деревенского быта, разворачивающимися на фоне милых сердцу сельских пейзажей? Потому что после войны люди возвращались домой, на свою землю, к мирной жизни. Бывшие солдаты снова могли пахать, сеять хлеб, жить и любить. Именно эта радость простого бытия аккумулирована в песнях того времени. В прошлом выпуске подкаста мы говорили о песне «Где тропа за рекой запорошена», которая принадлежит эпохе 60-х годов и представляет собой переход от деревенской песни к городскому романсу. Сегодня мы обсудим песню, которая относится к более раннему периоду, середине 50-х годов, и является ярким образчиком деревенской песни. Ее автор, Николай Тряпкин, является одним из самых талантливых представителей деревенской поэзии. Юрий Кузнецов, поэт, литературный критик, говорил о нем так. Николай Тряпкин близок к фольклору и этнографической среде, но близок, как летящая птица. Он не вязнет, а парит. Оттого в его стихах всегда возникает ощущение ликующего полета. Бытовые подробности отзываются певучим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия. Николай Тряпкин вырос в окраинной тверской деревне Саблино, еще сохранившей на ту пору вековой уклад крестьянского бытия. Затем, в годы Великой Отечественной, он был эвакуирован в Архангельскую область, в окрестности города Сольвычегодск. Именно здесь Тряпкин познакомился с дикой северной природой, и здесь поэзия стала главным делом его жизни. Николай Тряпкин в своем творчестве часто использует образы природы, отражающие внутреннее состояние лирических героев. Предваряя сегодняшнюю нашу песню, я бы хотела прочесть вам два стихотворения о любви, чтобы вы, дорогие слушатели, получили представление о слоге поэта. Они очень интересны своим построением, образами и лексикой, использованными в них. Первое называется «Ягодиночка» и является сочетанием лирической песни и частушки, состоит из двух частей. Второе стихотворение носит название «Песня». Ой, мамонька, жарко, откройте трубу, откройте трубу. Ой, милого, жалко, забыть не могу, забыть не могу. За окнами вьюга молчит, не шумит, молчит, не шумит. Болит мое сердце, болит, говорит, болит, говорит. Надень-ка ты вьюга, мохнатый шугай, мохнатый шугай, да сбегай ты вьюга на синий Дунай, на синий Дунай. Там солнышко светит, ломается лед, ломается лед. Там лебедь красивый куда-то плывет, куда-то плывет. Ой, не лебедь белокрылый, не дунайская вода. Мимо окон ходит милый, починяет провода, починяет провода, не уехал никуда. Все равно теперь между нами льется синяя вода. Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу. Перекинь, милой, тесиночку, я к тебе перебегу. Милый мой, что ж ты отдаляешься? Замечаю, дорогой, за другой гоняешься. Ничего мне не надо от жизни моей, только бы видеть тебя. Только бы видеть тебя, да коснуться рукой до плеча твоего. Чтобы ты простучала по звонким мосткам и вбежала ко мне. И запахла бы снова зеленой травой от сапожек твоих. И пускай там всю ночку поют соловьи, и скрипит карастель, и под лунным сиянием воркует река, и блестит серебром. Ничего мне не надо от жизни моей, только бы видеть тебя, только бы видеть тебя, да коснуться рукой до плеча твоего. Всегда ли то, о чем буквально поется в песне, действительно является ее предметом? Попробуем ответить на этот вопрос, взяв за образец нашу сегодняшнюю песню. Что говорят нам символы, присутствующие в тексте? Самый первый, ведущий символ здесь — Гагара. Наибольшее культовое значение эта птица имеет у народов Севера. Тунгусы, например, считали Гагару божеством воды, а кеты — птицей Нижнего мира. Шкурку или изображение Гагары можно увидеть в убранстве сибирского шамана. Ранее Гагара считалась проводником в загробный мир. Некоторые племена почитали Гагар как предвестников весны. На своих крыльях в пространстве песни она приносит весну, открывает ей и лирическому герою путь из Нижнего мира смерти зимы обратно к жизни и возрождению. Объявляет о весне всему миру, тем самым утверждая ее присутствие на земле. Отметим, что вода неизменно присутствует в тексте как символ обновления, бурного течения жизни. Море поет, синяя вода. Даже на болотах, в царстве застоя и небытия, происходит движение. Дымились болота на теплой заре. Важно заметить, что действие песни происходит на рассвете, на вешней заре, на теплой заре, что, несомненно, также указывает нам на начало, на то, что все впереди. Песня сама по себе очень динамична и целиком построена на движении. Во-первых, вся она описание полета Гагары и наблюдение за происходящими в природе изменениями с высоты этого полета. Во-вторых, обратим внимание на время глаголов. Прошедшее время в конце сменяется настоящим, то есть снова наблюдается движение от небытия к жизни. Итак, птица-божество, проводник в загробный мир, летит и объявляет всему живому весну. Помимо Гагары, в тексте есть еще один важный символ – брусника, которая в мифологии северных народов представляет вечную молодость и свежесть. Брусника – вечно зеленый кустарник. Она начинает цветение в начале мая. На севере весна считается наступившей, когда среднесуточная температура начинает превышать 0 градусов по Цельсию. Тогда же весной рождаются оленята. Месяц в песне гуляет, как юный олень. Что это значит? Во-первых, олени, как известно, каждый год сбрасывают рога. В этот момент они теряют свой статус в иерархии стада, то есть как будто начинают жизнь заново. Даже старый олень, сбросив груз прошлого опыта, гуляет налегке, словно юный. Во-вторых, у оленей, конечно, начинают расти новые рожки, которые очень похожи на рожки молодого месяца, также символа обновления и цикличности. Совершенно особую роль играет олень в жизни северных народов. На протяжении веков олень в сознании людей олицетворял самые могучие силы природы. Для северного знахаря слово «олень» обозначало место скопления и добрых, и злых сил, место, где они зарождаются и куда изгоняются, того, другого мира. Так что, по сути, упоминание оленя здесь вторит символизму Гагары, оттеняет и усиливает его. У нас еще остается солнце, которое проснулось, и море, которое поет. Солнце проснулось, потому что закончилась полярная ночь, и световой день, наконец, набрал обороты, позволяя жизни начать свое движение, а природе вокруг набрать краски. Синяя вода, зеленый мох, цветущая брусника. Конечно же, полярная ночь – даже более яркий символ цикличности и обновления, чем просто смена дня и ночи. Весной на севере погода часто меняется, и ветер очень сильный, особенно у воды. Море поет, и душа поет вместе с ним. Обратите внимание, что именно в этой строчке «Что море поет» задуман распев. То есть исполнитель буквально здесь должен показать, как именно оно поет. Этот момент демонстрирует единение замыслов поэта и композитора. Унисон, рождающий шедевр. Почему поэт выбрал именно северную природу для выражения своего замысла? Тема песни «Стара как мир». Чтобы выразить ее заново, показать ей дорогу из небытия и объявить о ее присутствии людям, нужно каждый раз изобретать условный новый язык. Именно северная весна дает гораздо больше контраст и, как следствие, больше эмоций. Мы, живущие на юге или даже в средней полосе, привыкли к весне и перестали ее замечать. А вот на севере ценность каждого теплого дня повышается в разы. Если рассматривать всю песню как одну большую метафору, то можно сказать, что жизнь в ее истинной простоте и истинном величии начинаешь по-настоящему ценить, только побывав в смерти. Но однако же, где находится та часть песни, то слово в ней, которое определяет ее основной смысл? В самом конце. Последняя строчка, что милое ждет. После этой фразы становится понятно, что лирический герой летит на крыльях любви, его душа окрылена и поет, и видит вокруг только красоту и жизнь. Такой человек в крике птицы Гагары слышит весну и обещание скорой встречи с возлюбленной, предвкушение счастья. Конечно, эта песня не о Гагаре, песня о любви. Песни, которые мы на протяжении этого года рассматривали в рамках нашего подкаста, вместе выстраиваются в логически завершенный цикл. Первый выпуск «За все спасибо, добрый друг» — это маленький спойлер, флеш-форвард, рассказ о времени, когда темная сторона пройдена и прожита. Второй выпуск «Колыбельная» начинает погружение во тьму, ведет к истокам неизбежности этого погружения и его необходимости. Третий выпуск «Губы окаянные» показывает вариант развития событий, когда человек выбирает застрять во тьме, а четвертый, в горнице, обещает возможность тьму преодолеть и надежду на счастливый исход. Пятый выпуск «Песенка про черную гуашь и надежду» развивает тему надежды и ее роли для человека, поднимает вопрос о безнадежных ситуациях и бессмертии. Шестой выпуск «Блюзовый дождь» продолжает эту тему и говорит, что даже после конца всего всегда наступает новое начало. Седьмой выпуск, где тропа за рекой запорошена, напоминает о важности выбора и возвращает нам ответственность за свой выбор, а значит, указывает путь к выходу из тьмы. И, наконец, восьмой выпуск «Летела Гагара» возвещает о собственном выходе, который всегда будет найден, и символизирует возвращение к жизни. Жить эту жизнь бывает очень трудно. Часто мы вынуждены погружаться во тьму полярной ночи, даже если проживаем на юге. Последний раз мы видим луч солнца, скрывающегося за горизонтом, и понимаем, что в следующий раз встретимся с ним не скоро. Но огонь под поющим чайником, но тепло наших рук, но разноцветная россыпь светящихся окон многоэтажного дома, но звонкая воробьиная трещотка у кормушки, но мягкая поступь кошачьих лап говорят нам. Солнце вернется с криком Гагары. Дождись его. Я хочу, чтоб эта песня. Вы слушали восьмой выпуск подкаста «Я хочу, чтобы эта песня». Выпуск вела библиотекарь Крымской республиканской библиотеки для молодежи Ирина Левченко. Записывал, монтировал и обрабатывал звук Янис Бадрас.